Восемь спичек. Молитва святой Барбаре Картленд. Третье. Интерлюдия. Теперь они знали. Лора завороженно смотрела, как бриллианты его запонок искристо посверкивают, нежно позванивая ограненный хрусталь изящного бокала, в котором ласково шипело шампанское Дом Периньон. Теперь она знала, что все это... И каминная с картинами старых мастеров в лепных рамах, это виднеющиеся в широкие стеклянные двери гостиная с тяжелыми кожаными диванами и персидскими коврами. И вся эта вилла в 5 спален и 6 туалетов, не считая холла, столовой и бильярдной, вилла, которая стояла на поросшей сосной скале в уединенной бухте Бискайского залива, и манящей блестящей ручкой сейфа в кабинете Джорджа, да и сам Джордж, такой моложавый и подтянутый в свои 44, все это теперь принадлежит ей, Лори Роули, скромный секретарш. Ее родители, простые люди, папа кочегар и мама продавщица, трудились, не покладая рук, чтобы дать своей дочери хоть какое-то скромное образование. Вот теперь их мечта, ее мечта сбылась. Джордж завороженно смотрел, как волна золотых волос Лоры упала на ее смуглые, гладкие, юные, чистые плечи. Ее большие агатовые глаза из-под пушистых ресниц глядели на нее робко, но вместе с тем смело, невинно, но вместе с тем страстно, обещая упоение наслаждениями медового месяца и тихие утехи супружества, ни с чем не сравнимые чувства, быть рядом с прекрасной женщиной, верной женой и нежной матерью их будущих детей. Теперь он знал, что все это... Ах, это пятнышко над левой лопаткой! Малютка Лора не видела его, а если бы видела, то считала это досадным дефектом своей прекрасной кожи. Но Джордж заметил это в первый же день ее работы в его офисе. И когда она склонилась над бумагами, тайком поглядел в тупу и увидел треугольник, вписанный в круг и свастику посредине, и навел необходимые справки. Это значит, что скромная Лора Роули, дочь кочегара и продавщица, на самом деле была дочерью последнего из великих владык Белуджистана, наследницей золотых алмазных копий, нефтяных скважин, озер, водопадов, морских портов. Все это принадлежит теперь ему, Джорджу Рипли, успешному, процветающему, богатому, но в сущности простому брокеру. Его родители, папа — финансовый директор Блумцлай и мама — сочинительница гламурных некрологов Saturday Post, на последние деньги отправили учиться в Уортон. Вот верх мечта, его мечта сбылась. Их губы соединились в первом прикосновении. «Я счастлива, Джордж! Неужели ты мой?» — прошептала она. «Я счастлив, Лора! Я твой навсегда!» — прошептала он.